Наследие. Арка 1. Пролог. Ненависть световоды. Кабинет Мизукаге не был чем-то выдающимся в плане своей архитектуры. Обычная комната со шкафом в углу, массивным столом посередине, удобным, мягким креслом и парой жестких стульев. На столе, небольшое количество бумаг. В шкафу, за толстым стеклом, виднелись краешки каких-то свитков. Свет, проникающий через массивное окно, растекался по кабинету, избегая заглядывать в углы и оставляя там ошметки густых теней. Сам хозяин кабинета, один из самых могущественных шиноби своего поколения, выглядящий, однако, сущим ребенком, сейчас задумчиво изучал документ, предоставленный ему главой клана Хашигаки. Сам уважаемый глава, в сопровождении дочери, стоящей неподалеку, следил за выражением лица главы скрытого тумана, пытаясь поймать тот самый момент, когда ему следует заговорить, и, как обычно, ничего такого не видел, зато видела дочь. Короткий посыл чакры, который глава клана, будучи сенсором, легко засек, стал тем сигналом, которого он ждал. «Как видите, Ягура-сан, ваши планы достаточно очевидны». Мизукаге поднял хмурый взгляд на пожилого мужчину, несколько секунд изучал виски своего собеседника, покрытые жесткой сединой, вгляделся в карие глаза, пытаясь поймать в них отблеск сомнения. От него не укрылось, что к нему обратились не по титулу, и он был уверен, что сделано это было специально. «Не понимаю, о чем вы, Кишин-сан?» уважительно, хоть и без особого пиетета, отозвался Ягура. Хашигаки улыбнулся, обнажая ряд заостренных, на акулий манер, зубов. «Уверен, что понимаете». Мизукаге нахмурился чуть сильнее, словно раздумывая над тем, какую эмоцию ему сейчас следует изобразить. Но, в конце концов, на его лице не отразилось ничего, почти, потому что ободряющий всплеск чакры, идущий от дочери, подсказал Кишину, что сейчас глава скрытого тумана сделает свой ход. Эти записи, не разочаровал Ягура, безразлично оттолкнув несколько листов бумаги от себя, довольно интересны, но фантастичны. «Я не настолько безумен, чтобы начинать гражданскую войну с кланами Киригакури, сразу после окончания Третьей мировой. Сейчас, нет, пока Мизукаге реагировал именно так, как предсказывала дочь, однако аналитики нашего клана обеспокоены. Вы хитро маскируете свои действия, Ягура-сан, но недостаточно хитро, чтобы мы не заметили». Глава деревни хотел что-то сказать, но Химы-клана снова подала сигнал, и Кишин тут же продолжил, не давая Мизукаге вставить хотя бы слово. «Вы сейчас, очевидно, размышляете над тем, что у нас ничего нет, кроме разрозненных фактов», произнес Хашигаки, наслаждаясь собственной наглостью, «и думаете, что у нас не получится поднять против вас кланы. Правильные мысли». Бровь Ягуры легонько взметнулась ввысь, и на этот раз такое явное проявление эмоций заметил даже Кишин. «Однако подумайте вот о чем», подавив улыбку, продолжал глава одного из самых сильных кланов Кири. «Что произойдет, когда вы попытаетесь осуществить следующий этап своего плана? Да, возможно, этого все еще не хватит, чтобы поднять кланы против вас, и нам придется подождать, пока вы сделаете следующий шаг. Но вот потом, будьте уверены, кланы восстанут, а вы все еще не будете готовы». Лицо Мизукаге оставалось безмятежным, хотя новый всплеск чакры дочери позволил Хашигаке продолжить. «Кстати, если вы вдруг подумали, что нас проще не выпускать из этого кабинета живыми», небрежно произнес он, злорадно отметив промелькнувшее выражение удивления на лице Ягуры, «то, спешу сообщить вам, что мы подготовились. Если мы не подтвердим отмену приказа, то уже через 2 часа главы кланов получат копию этого небольшого документа, со всеми пояснениями и просьбой отомстить за главу Хашигаки и его дочь». Каге скрытого тумана бросил быстрый взгляд в сторону девушки, тихо притаившейся за спиной отца. Кишин понимал удивление главы деревни очень хорошо. Способности собственной дочери к анализу его тоже поражали. Девушка, будучи лучшим аналитиком, которого Кишин встречал за свою жизнь, сумела с точностью предсказать не только планы Мизукаге, но даже ход его мыслей, подготовив отца к разговору лучше, чем можно было вообразить. Ягура на секунду прикрыл глаза, обдумывая ситуацию. Когда он заговорил, голос его был все так же глух и безжизнен, как и всегда. «Странно», — произнес он, — «в компетентности ваших аналитиков я успел убедиться в ходе последней операции. От дочери пришел короткий, настороженный посыл чакры. Очевидно, она поняла и прочувствовала что-то, что не сумел понять и прочувствовать сам глава Хашигаки. Однако, вы должны понять, Кишин-сан, что у меня, в отличие от моего предшественника, нет поддержки среди аристократии страны Воды, спокойно продолжал Мизукаге. Поэтому, мне приходится создавать группу шиноби, на которых я смогу опереться, дабы проводить свою политику. Увидев, что Кишин собирается возразить, глава скрытого тумана поднял руку, в немой просьбе дать ему закончить. К сожалению, если верить вам, а не верить уважаемым Хашигаки, у меня нет причин, то любые мои попытки укрепить свою власть, приведут к тому, что против меня восстанут кланы Киригакури. Придать голосу отблеск хоть каких-то эмоций Мизукаге счел излишним, поэтому продолжал говорить спокойно и ровно. Но нужна ли деревне очередная грызня за власть, Кишин-сан? Думаю, нет. Поэтому, как вы отнесетесь к тому, что я позволю одному конкретному клану стать сильнее остальных? Это уравновесит мои попытки усилить свою власть, верно? А тот конкретный клан, о котором я говорю, станет намного могущественнее и сможет диктовать свою волю остальным. Снова предупреждающий посыл от дочери, но подвоха Кишин пока не видел, так что осторожно кивнул. Возможно, тогда Ягура снова прикрыл глаза на секунду, и только слегка ускорившаяся речь выдавала его волнение. Но уже через мгновение Мизукаге снова взял себя в руки. «Помните, я говорил, что впечатлен вашими аналитиками, Кишин-сан. Последняя операция против облака по захвату Джинчурики Двухвостого была спланирована прекрасно. На этот раз предупреждение от дочери оказалось столь сильно, что почувствовал даже Мизукаге, который сенсором был очень посредственным. Однако заострять на этом внимание глава деревни не стал, ограничившись резким взглядом в сторону принцессы клана и продолжая, как ни в чем не бывало. «Я к тому, что захват прошел успешно», — продолжал Ягура. «Конечно, в этом немалая заслуга тех, кто эту операцию исполнял, но те, кто спланировал ее, также провели потрясающую работу. Отсюда и мое предложение. Вы знаете, что нам придется перепечатать Двухвостого, а значит, надо выбрать нового Джинчурики. И вот мне сейчас пришло в голову, почему бы не отдать эту привилегию кому-то из молодых Хашигаки? Нет, пришло от дочери, но Мизукаге знал, какую наживку предложить, чтобы Кишин проглотил ее вместе с крючком и частью лески. С Биджу под своим полным контролем Хашигаки и вправду возвысится над остальными. Пусть сам Мизукаге является Джинчурики, но со своим носителем демона клану будет что противопоставить ему в прямом столкновении. Плюс остальная аристократия, волей-неволей, подчинится и прислушается к владельцам Биджу, если вдруг конфликт с Каге перейдет в острую фазу. Что взамен? Все-таки спросил Кишин, не обращая внимания на злобный взгляд дочери, что буравил ему спину. «Не мешайте мне», — легонько дернул плечом в равнодушном жесте Ягура. «Пока противопоставить кланам мне нечего, но с таким союзником, как вы, нам удастся сделать свою деревню сильнее и принести в нее мир». «Это было глупо, отец», — процедила Химэ Хашигаки, как только они оказались в личном кабинете главы клана и уселись вокруг низкого столика, на котором мгновенно, словно по волшебству, появилось две чашки ароматного чая. «Мика», — устало отозвался Кишин, — «такой шанс выпадает раз в жизни. Как мы могли его упустить?» «Шанс?» — выгнула бровь девушка, мысленно костеря главу Хашигаки на все лады. «Какой шанс, папа? Биджу на дороге не валяются, дочь», — чуть повысил голос Кишин. «И помни, что Джоннин и Тумана отдали свои жизни, чтобы захватить его». «О, вот в этом я не сомневаюсь», — поморщилась Мика. «Кстати, сколько из них были клановыми?» Кишин моргнул. Химэ вновь поразилась тому, что отец не видит очевидных вещей. «Трое», — произнес он, — «двое из нашего клана, еще один из Хазуки и один бесклановый. Мизукаге может позволить себе такой обмен», — фыркнула девушка. «Ты слишком драматизируешь», — покачал головой Кишин. «Он же отдал нам Биджу». «И что?» — в голосе Мика лязгнул металл. «Из-за особенностей хвостатых мы не можем запечатать его в кого-то взрослого. Придется использовать ребенка. Дитя, понимаешь, сколько понадобится времени, чтобы наш новый Джинчурики вырос и стал достаточно сильным, чтобы противостоять Ягуре. И даже если Мизукаге даст нам шанс вырастить и обучить своего собственного носителя демона, Трехвостый все равно сильнее Двухвостого. А к тому времени, из-за нашего бездействия, Ягура уже станет достаточно могущественным, чтобы отбить своего Биджу назад». Для нее сказанное было очевидным. Для Кишина – нет. Как и любой шиноби, он бредил силой. А кто в этом мире сильнее, чем Биджу? Никто. Поэтому глава Хашигаки не понимал, Почему он должен был отказываться от Двухвостого? Но Мика вовсе не была порождением этого мира. Когда-то давно опытный маркетолог-аналитик, ежедневно работающий с такими объемами информации, с которыми местные не справились бы и за год, умерла где-то далеко в другом мире. Она не знала отчего, просто в какой-то миг мир вокруг потемнел и стал распадаться на куски. Женщина, которую тогда звали Татьяной Романовой, подозревала сердечный приступ, сердце пошаливало вот уже пару недель, но пойти к врачу и обследоваться у нее все не хватало времени. Татьяна осознала себя через пару месяцев, в новом, совсем крохотном тельце, и в совершенно новом мире. Знакомом, надо сказать, мире, все-таки в России культура аниме стала очень популярной, краешком захватив и немолодого уже маркетолога. Поэтому уже через полгода, более или менее сносно научившись говорить, бывшая Романова поняла, как глубоко вляпалась. Потому что мир мультсериала «Наруто» вовсе не казался ей тем раем, в котором она хотела бы оказаться после смерти. Так или иначе, очень скоро нареченная Мика осознала, что ей, в общем-то, сильно повезло. Она не была безродной крестьянкой, наоборот, оказалась принцессой могущественного клана шиноби страны Воды. Девочка росла, училась, принимая реалии мира, и поражая всех вокруг своим не по годам развитым умом, наблюдательностью и любопытством. Из аниме она знала, что кланы ниндзя – это не просто семья, объединенная общей целью, а носители определенного уникального генома. Так Хашигаки, в теле одной из которых повезло переродиться бывшей Татьяне, обладали огромными запасами чакры, местной магической энергии, с помощью которой они совершали техники, различные манипуляции со стихиями или собственным телом, и природным родством с водой. Это значило, что членам клана легче даются именно техники этой стихии. С другой стороны, родством с водой обладали почти все кланы Киригакури, деревни, сокрытой в тумане. В любом случае, Мика оказалась далеко от тех людей, судьбы которых были показаны в сериале, и как-то влиять на них не могла. Поэтому решила просто жить так, как сумеет. Вторая мировая война шиноби прошла мимо юной кунай чуть-чуть менее, чем полностью. Да, многие родственники, в том числе два любимых брата и дядя, вместе со своей женой и дочерью, погибли в той войне, но саму Мика в бой не пускали. А вот в третьей войне пришлось поучаствовать и убедиться, что этот мир куда более жесток, чем было показано в аниме. Так уж вышло, что во время одного из рейдов на территорию страны огня, группа, в которой состояла Химэ Хашигаки, попала в засаду и была почти полностью уничтожена. Сама девушка попала в плен, и не хочется вспоминать об этом, но именно тогда случилось то, что случилось. От одного из насильников девушка забеременела. Правда, узнала об этом гораздо позже, уже после того, как ее отбили свои. Через 9 месяцев у нее родился сын. Сын, которого Мика, чье сознание до безумия скучало по своим детям, оставшимся в другом мире, готова была защищать до последней капли крови. Даже если эта кровь окажется кровью членов ее клана, все-таки, взрослое сознание индивидуалистки так и не смогло до конца принять концепцию «все ради клана», и пожертвовать собственным ребенком ради чьих-то интересов девушка не могла. Так или иначе, после небольшой реабилитации, Мика сумела вернуться к своим обязанностям принцессы клана и специального джоннина «Скрытого тумана», а потом, буквально пару месяцев назад, стала личным советником своего отца. Анализ последних действий Мизукаге и небольшие обрывки послезнания, оставшиеся от другой жизни, позволили девушке довольно точно спрогнозировать конечную цель Ягуры – уничтожение или подчинение аристократии «Скрытого тумана» и становление единоличным правителем. Оформив все свои подозрения в письменном виде, где Мика собрала разрозненные факты в одну общую картину, Кунайчи пошла к главе своего клана. В результате, клан получил биджу, а Химэ в очередной раз разочаровалась в собственном отце. «Ты считаешь, что лучше бы мы оставили Небе Ягуре?» Пошел с последнего козыря Кишин. «Нет», — поморщилась девушка. «В конце концов, боюсь, он мог бы освободить его прямо посреди деревни. Что сделает разъяренный демон, обретший свободу, ей думать не хотелось. Тогда в чем проблема?» — усмехнулся глава Хашигаки, вставая. «Послушай, я должен подготовиться к ритуалу. И тебе, кстати, тоже советую». Кунайчи удивленно приподняла бровь. «Ты уже решил, в кого перепечатаешь демона?» «Конечно». А вот улыбка отца Мика не понравилась. Ей понадобилась секунда, чтобы осознать, что именно задумал Кишин. «Ты не посмеешь». «Еще как посмею», усмехнулся глава Хашигаки. Твой сын станет новым Джинчурики Мататаби. Отец, это я, как глава клана, так решил, рубанул ладонью в воздух Кишин. И ты примешь это решение. Мика до хруста сжала зубы, проглотив рвущиеся наружу злые слова. Иллюзий насчет счастливой жизни Джинчурики она не питала. И превращать своего собственного сына в хоть какое-то подобие каноничного Наруто не хотела. Подготовь печать, продолжал, тем временем, инструктировать дочь Кишин, не обращая внимания на ее состояние, а потом займись пленной Джинчурики, ее тоже надо подготовить, а я пока соберу совет клана. Да, отец, сквозь зубы прошипела Химы. Кишин удовлетворенно усмехнулся и вышел из комнаты. Он не видел, что разочарование в глазах дочери, смотревшей ему вслед, превратилось в самую настоящую ненависть. Глава 1. Оттенок секретов Ниби. Девушка, сидящая за массивной решеткой, с трудом приоткрыла глаза, когда дверь отворилась и в темницу вошла миниатюрная фигурка. Темнота ласково обтекала хрупкий силуэт, но у пленницы не должно было получиться сфокусироваться на хоть какой-то мысли, чтобы оценить новую опасность. В ее крови бурлила адская смесь из препаратов, путающих сознание, руки были закованы в кандалы, которые закрывали доступ к манипуляциям с чакрой. «Кто вы?» Судя по голосу, пленница вовсе не была уверена, что посетившая ее фигура не является обычной галлюцинацией, вызванной препаратами. «Меня зовут Хашигаки Мика», Химы очень надеялась, что ее голос достаточно спокоен, чтобы успокоить Джинчурики. «Пока еще Джинчурики». «Я», девушка попыталась что-то сказать, но Мика, убедившись, что пленница беспомощна, спокойно открыла дверь и вошла в камеру. «Сейчас я введу тебе нейтрализатор», произнесла принцесса Хашигаки. «Надеюсь, что ты не будешь делать глупостей». Не дожидаясь ответа одурманенной Джинчурики, девушка достала из-под сумка шприц и аккуратно вколола собеседнице его содержимое. «Как ты?» Спустя пару минут осведомилась Химы. За это время она получила сомнительное удовольствие поглядеть на дело рук пыточных дел мастеров Мизукаге. Пленница выглядела ужасно. Одетая в грязные обноски, едва скрывающее тело, покрытое множеством гематом, порезов и рваных ран, с переломанными пальцами рук и ног, да и сами конечности, очевидно, слушались девушку не очень хорошо, были вывернуты под неестественными углами и сейчас напоминали конечности сломанной марионетки. Мика старалась не думать, что у пленницы вместо внутренних органов, судя по всему, жить ей оставалось пару дней, не больше. Конечно, помощь квалифицированного Ильинина помогла бы, тем более, что сама принцесса клана могла похвастаться довольно высокими навыками в Мидзюцу, но оказывать такую помощь пленной, конечно, никто не собирался. 13-летнюю девчушку просто списали в расход, что, в общем-то, было правильно. Джинчурики не ответила, сидела, видимо, собираясь силами, а потом кинулась вперед. Напрасно, без чакры она была совершенно не опасна, да и физическое состояние пленницы оставляло желать лучшего. Мика понадобилось лишь легкое усилие воли, чтобы водяной хлыст уронил девчонку обратно. Пленница простонала что-то невнятное, а потом заплакала, скорее от собственной беспомощности, чем от боли. Все-таки об обезболивающем дзюцу Химы позаботилась. «Тебе не удастся сбежать, Югита-чан», нежно и спокойно произнесла Мика, опускаясь перед девчонкой на колени и осторожно погладив ту по волосам. В голосе ее было неподдельное сочувствие и жалость. «Прости нас, удар был слишком силен. После стольких лет пренебрежения и страха со стороны своих лет, которые закончились жестоким пленением и неделями жутких пыток, насилия и унижений, нежности и сочувствия со стороны врага стали последней каплей». Югита сорвалась, заревела, громко, навзрыд, выплескивая наружу всю накопившуюся боль, отчаяние и страх. Слезы лились ручьем, а Мика продолжала тихо прижимать к себе девчонку, даря ей свое тепло и участие, гладила по волосам, пытаясь поделиться нежностью, разделяя с ней ее боль. Пленница плакала долго, и только спустя полчаса непрерывных рыданий, бывшая кунаичи скрытого облака, наконец, сумела взять себя в руки. «Простите, Хашигаки Химы», — тихо произнесла она, неловко отстраняясь. Переломанные руки и непослушные суставы помогали в этом мало, я не, и замолчала, не зная, что сказать, ибо в уголках глаз Мика тоже блестели слезы. «Все в порядке», — шмыгнула носом принцесса Хашигаки. «Мне тоже жаль, что все так обернулось». Югита нашла в себе силы только кивнуть, удержалась на краю пропасти, за которой были лишь отчаяние и безумие. «Чего вы хотели?» Мика судорожно вздохнула, собираясь силами, выдохнула, пытаясь успокоиться после неожиданной эмоциональной встряски. Нет, она планировала нечто подобное, но не ожидала, что на нее саму так повлияют слезы молоденькой девочки, обреченной на смерть. «Как ты думаешь, Югита-чан?» – произнесла Химе, стараясь, чтобы голос ее продолжал звучать мягко. «Что тебя ждет в дальнейшем? Ваши палачи, они не наши». Неожиданно зло, даже для самой себя, прошипела Мика, хотя в глубине души понимала, что специалисты Хашигаки, наверное, сработали бы так же, а, может, еще жестче. «Это люди Мизукаге». Брови пленницы легонько взлетели вверх, показывая некоторую степень удивления. Для нее было новостью, что среди кланов и руководства Киригакури нет единства. Интересная деталь, надо будет запомнить. «Не так важно», справившись с секундной вспышкой удивления, произнесла Кунайчи. «В общем, палачи Мизукаге, судя по всему, выяснили все, что хотели». Югита поморщилась, очевидно, вспомнив последние несколько недель. «Значит, единственная ценность, которая у меня осталась, это запечатанный во мне демон». Девочка вгляделась в лицо своей собеседницы, как будто пытаясь найти в нем хоть какой-то выход из сложившейся неприятной ситуации. «Верно», — кивнула Мика, удерживая на лице маску искреннего участия. «И ты знаешь, что происходит с Джинчурики, из которого вынимают демона?» «Да», — девушка пыталась говорить равнодушно, хотя получалось у нее откровенно фигово. «Он умирает», — Хашигаки снова кивнула. «Не всегда, но в твоем случае, так и есть». «Югита-чан, мне очень жаль, я никак не могу воспрепятствовать извлечению неби из тебя». «Я понимаю», — Кунайчи нашла в себе силы улыбнуться. «Так чего вы хотите от меня? Всего лишь обрисовать варианты», — нервно дернула плечом Мика. «Есть несколько. Первый и самый вероятный. Ты умрешь во время извлечения, и все, никаких проблем». Югита фыркнула, вызвав легкую улыбку со стороны своей собеседницы. «Второй вариант. Ты выживаешь во время извлечения». Мика поджала губы, увидев скептический взгляд пленницы. «Но, скорее всего, сразу после этого тебя добьют. И в чем разница между этими двумя вариантами, Хашигаки Химе?» «Только в том, что ты проживешь еще несколько минут. Ну и еще кому-то придется напрягаться, чтобы сделать пару лишних шагов и перерезать тебе горло. Если это была шутка, то не очень удачная». По крайней мере, сама Мика это отлично осознавала. «Но ведь есть еще один вариант, верно?» После небольшой паузы не то спросила, не то просто констатировала Югита. «Понимаю, о чем ты думаешь», — кивнула Хашигаки. «И, должна предупредить, совершить самоубийство у тебя тоже не получится. Сейчас я почти полностью контролирую твое тело, с помощью своих медзюцу. А после того, как уйду, тебе снова введут препарат, который затуманит твое сознание, и ты не сможешь совершить задуманное. Прости, как бы я ни относилась лично к тебе, но позволить демону освободиться посреди кланового квартала, я не могу». Это тоже была ложь. Конечно, пленницу содержали далеко за стенами Киригакури, в отдаленном поместье Хашигаки. Так что, даже если бы Ниби освободилась, скрытый туман вообще и Хашигаки в частности пострадали бы не сильно. Югита промолчала, пытаясь придумать хоть что-то. Мика понимала, что сбежать она уже не надеется, но размышляет над тем, чтобы хотя бы подгадить напоследок. Однако, после довольно продолжительной паузы, вновь заговорила Хашигаки: «У меня есть, что тебе предложить». Честно говоря, выложила на стол первый из двух козырей Мика, я могла бы попытаться тебя вылечить после извлечения, если только ты согласишься на. «Даже если я поклянусь служить Киригакури, мне никто не поверит», — усмехнулась девушка, не давая собеседнице закончить. «Да и не предам я свою деревню». «Я так и думала», — кивнула Химе, не в силах скрыть своего разочарования. «Есть еще один вариант, слушаю». «Мататаби собираются запечатать в моего сына». Югита моргнула. Ей понадобилось несколько долгих секунд, чтобы осознать, что именно ей сообщили. Вот как? Похоже, пленница все еще пыталась понять, чего от нее хотят, и не могла. «Да», — кивнула Мика. «При таких раскладах, твое тело я спасти не могу, Югита-чан, но твой дух мог бы стать отличным учителем для моего сына, когда он начнет налаживать отношения со своим демоном. И вот только теперь все начало вставать на свои места. То есть вы хотите?» «Ага», — глаза принцессы Хашигаки задорно блеснули. «Я могу запечатать твое сознание вместе с двухвостой». Пленница вновь заморгала, неверяще глядя на собеседницу, а потом рассмеялась. Почти так же истерично, как и плакала всего несколько минут назад. Вы тоже хотите меня использовать? Она не спрашивала, а утверждала, как и все до вас. Достала, как же достала. Ты не права, в голосе Мика впервые за время разговора скрежетнул металлу. Лучшего голоса, чтобы останавливать истерики, просто не существовало. Я не такая, как они. Прежде всего потому, что предоставляю тебе выбор. Выбор, невесело усмехнулась Югита в ответ. Тоже мне выбор, умереть так, эдак, или с пользой для вас, Хашигакихимы. Не только для меня, покачала головой Мика. Подумай вот о чем. Твое сознание будет слито с печатью. Так что, каждый раз, когда мой сын будет обращаться к ней, он будет обращаться к тебе. А обращаться к ней, он будет часто. Вывод. Каждый раз ты сможешь не только учить его находить общий язык с демоном, но и влиять на его решение. Только от тебя будет зависеть, насколько мой сын станет тебе доверять. Но если ты добьешься успеха, у тебя появится влияние на одного из джинчурики Киригакури, на принца клана Хашигаки. При этом, об этом никто и никогда не узнает. Только я, ты и мой сын. И если когда-нибудь, ему вдруг придет в голову, что в Кумагакури вовсе не так плохо, как кажется, и что неплохо бы туда переехать, вместе со своим кланом я не стану его от этого отговаривать. Югита склонила голову на бок, словно пытаясь уловить подвох в словах принцессы Хашигаки. «Зачем вам это?» — наконец, спросила она. «Почему вы готовы передать мне такую власть над своим собственным сыном? Чтобы получить эту власть, тебе придется стать для него действительно полезной», — настал черед усмехаться Мика. «Он станет уважать тебя только в том случае, если ты будешь ему помогать, учить, заслужишь его доверие. Только в этом случае он прислушается к твоим словам. А еще я не хочу, чтобы он становился джинчурики. Но у него, как и у тебя когда-то, нет выбора. Ему не оставили его. Я ненавижу своего отца за то, что он принял такое глупое решение, скорее всего, обрекая на гибель множество людей. Я ненавижу Мизукаге за его планы и жестокость. И я ненавижу всю эту деревню за то, что они сотворили с тобой». В глазах и в голосе девушки была злость и гнев, а при последних словах еще и жалость. Жалость искренняя, хоть и не очень своевременная. «Молодые девочки не должны терпеть пытки от взрослых мужиков», продолжила Мика зло. «Пусть благородные шиноби режут друг друга, сколько им влезет, но впутывать в это детей. К тому же девочек», Мика не надеялась, что Югита поймет, та и не понимала. Для нее не существовало разницы между кунаичи и шиноби, ниндзя убивали одинаково эффективно независимо от пола. Но в Мика все еще были сильны традиции ее родного мира, которые так и не выветрились до конца. Так что жаркий спич принцессы нарвался на стену непонимания. «Не обращая внимания», выдохнула Хашигаки, взяв себя в руки. Просто давно не попадалось столь благодарного слушателя. Югита рассмеялась. «Свяжите кого-нибудь и управляйте его телом с помощью медтехник. Отличный способ обрести благодарного слушателя. Попробую как-нибудь». Это был странный разговор. Очень странный. Но Мика чувствовала, что при других обстоятельствах, она была бы рада такой подруге, как Югита. Может быть, даже не только подруге, сестренке или дочери. «Вы сможете вытащить меня из печати?» — вдруг спросила Джинчурики, отсмеявшись. «Не оживить, а стереть, если вдруг я обрету слишком много влияния на вашего сына?» «Нет», — покачала головой Мика. «Ты станешь частью сдерживающей печати и частью моего сына. Вытащить, стереть тебя оттуда, значит убить сына и освободить демона. То есть вы оставите меня совсем без контроля?» Пленница не могла скрыть своего скептицизма, не замечая того, что уже согласилась на предложение принцессы Хашигаки. Сейчас они обсуждали лишь детали, главное решение было уже принято. Только сама она этого еще не поняла. «В отличие от своей собеседницы, я не смогу тебя контролировать», — кивнула Мика. «Но на первых порах буду удерживать сына от того, чтобы он обращался к тебе слишком часто. Сама понимаешь, неокрепший разум, все дела. Да и во время полового созревания надо будет как-то его сдерживать, а то ты девушка красивая». Химы сжала зубы, едва удержавшись от проклятия, когда вновь окинула взглядом обезображенное тело пленницы. «Была, но в сознании моего сына, будешь красивой. Уверена, он еще захочет тебя оживить. И даже, возможно, найдет способ». Югита усмехнулась невесело, но от того, чтобы вновь полюбоваться на свое тело, благоразумно воздержалась. «И что же от меня потребуется?» — произнесла кунаичи облака, если я решу согласиться с вашим предложением, дать мне нанести на тебя несколько дополнительных печатей и, главное, не сопротивляться во время перезапечатывания. Понятно, девушка вздохнула, пытаясь взять паузу на осмысление ситуации. Пытаясь выиграть немного времени, она поинтересовалась, откуда у вас вообще такие знания о техниках запечатывания, вы же не Узумаки. Во время нападения на водоворот, мы были первыми, кто нанес удар, поморщилась Мика. Основные потери также легли на наши плечи. В тот день погибло очень много шиноби Киригакури, но и самые ценные трофеи также достались нам. Их было не так уж много, но несколько пленников и пара-тройка свитков достались также и нашему клану, в том числе и вместе с техниками запечатывания. Ясно, вдохнула Югита, не удивляясь, что ей раскрывают столь секретную информацию. Она была смертницей и все равно умерла бы через пару часов, в лучшем случае, дней. Что ж, я согласна на ваше предложение, Хашигакихиме. Надеюсь, что не пожалею о своем решении. Я тоже надеюсь, усмехнулась Мика в ответ. Через полчаса, когда дополнительные печати на тело юной кунаичи облака были нанесены, Югита вдруг спросила. «Кстати, а как зовут вашего сына?» «Рюта», — ответила Мика с нежностью, которую так и не смогла скрыть. «Хашигаки Рюта». Глава 2. Ритмы ранних лет. Проклятие, Мика ругалась сквозь сжатые зубы, глядя на семилетнего мальчишку, сидящего напротив с распоротым боком. Паренек зажимал рану ладонью, но из нее, просачиваясь сквозь пальцы, толчками вырывалась кровь. Если бы не укрепленное тренировками тело, юный пациент девушки, скорее всего, уже умер бы, ибо контроля чакры для быстрого затягивания подобных ран, ему еще явно не хватало. Все нормально, мальчик поморщился от неприятных ощущений, что прошили бок, стоило ему заговорить. Опасности уже нет, мам, сама же знаешь, я... Помолчи, огрызнулась мать, но быстро спохватилась и поправилась, нарочито слащавым, приторным голосом. То есть, конечно, помолчите, пожалуйста, Рютадона. Ее пациент снова поморщился. Мика не собиралась менять свои взгляды на жизнь и не упускала случая показать сыну, что в ее глазах его статус наследника Хашигаки ничего не стоит. А ты? Химы скосила взгляд через плечо, мазнув им по мощной акулоподобной фигуре, что стояла неподалеку, смущенно почесывая затылок. Тебе вообще должно быть стыдно, Кисами. Мальчик еще чакру толком использовать не умеет, а ты его уже своим идиотским мечом приложил. Девушка лукавила. Чакру для своего возраста Рюта контролировал совсем неплохо. И один из немногих второстепенных персонажей, которых Мика помнила из просмотренного в прошлой жизни аниме, об этом знал, но ограничился смущенным хмыком в ответ, и отвечать принцессе своего клана поостерегся. Вообще, стоило признать, что сосредоточившись на воспитании сына, попаданка упустила множество нюансов, например, того же Кисами. Ведь она помнила его еще молоденьким перспективным шиноби, который втихомолку усох по принцессе своего клана. Мика видела его чувства, понимала их, даже оказывала ему кое-какие знаки ответного внимания, но по-настоящему близки они так и не стали, хотя могли бы. Возможно, говорила себе девушка, именно из-за пренебрежения с ее стороны, Кисами решил стать намного сильнее, чтобы впечатлить возлюбленную. И это привело его к экспериментам с синдзюцу, которые, в свою очередь, изменили его внешность, превратив в жутковатое чешуйчатое чудовище. Лишь увидев новое акулоподобное тело своего соклановца, девушка осознала, что встретила одного из героев, довольно подробно показанных в аниме, и что этот самый герой, потенциально, может превратиться в хладнокровного убийцу, способного уничтожить целую деревню ради интересов какого-то левого кретина с уродливыми глазками. С другой стороны, стоило признать, что мощь Кисами, как ниндзя, выросла на несколько порядков, и без того сильный шиноби превратился в настоящего монстра, достойного носить имя демон скрытого тумана. А когда парень получил от Мизукаге один из великих мечей семи мечников, Самихаду, равных ему в клане не осталось. С получением Кисами этого оружия была еще связана какая-то мутная история с уничтожением одного из отрядов шифрования, но в то время Мика не особенно интересовалась, полностью отдавшись воспитанию юного наследника, и за это расплачивалась теперь. Нет, Кисами по-прежнему относился к своей принцессе с изрядной долей пиетета, да и робкие знаки внимания оказывать не перестал. Все-таки, в душе он остался все тем же молодым парнем, сохранившим свои глубокие чувства к наследнице Хашигаки. Могла ли Мика повлиять на будущее Кисами и удержать его от того, чтобы стать одним из Акацуки? Пожалуй, да, и собиралась это сделать. Поэтому и приблизила мечника к себе, пытаясь отвоевать парня у Мизукаге, посадившего его на очень глубокий и цепкий крючок. На фоне личной истории Кисами, в родной деревне тоже происходили события, на которые Мика могла повлиять, если бы не сама устранилась от своих обязанностей советника главы. В первую очередь, стоит отметить уничтожение клана Юки. Вообще, наверное, нужно рассказать о кланах Скрытого Тумана чуть подробнее. Коренная, то есть самая родовитая и могущественная, аристократия Киригакури была представлена четырьмя самыми могущественными кланами. Хазуки, правители. Большинство советников Каге были представителями этого клана, а первые два Каге вообще одновременно занимали посты глав Хазуки. Могущественные техники и идеальный контроль над чакрой сделали этот клан знаменитым далеко за пределами страны Воды. Хашигаки, солдаты, штурмовики и защитники, которые просто продавливали своей силой вражеский строй, обладающие огромными запасами чакры и сильным родством со стихией, представители этого клана внушали ужас своим врагам, юки, исследователи и медики. Хотя внутри скрытого поселения представители этого клана почти не появлялись и имели репутацию замкнутых, но очень востребованных докторов, за пределами деревни, юки, прежде всего, прославились своим умением контролировать лед, а были еще кагуя, психи, помешанные на войне. Их умение контролировать собственные кости сделало их одним из самых страшных кланов этого мира, но при этом члены этой семьи славились своей кровожадностью. Эти четыре клана представляли собой костяк аристократии Скрытого Тумана, и, по большому счету, именно на них держалась деревня. До недавнего времени, когда Яндэми Мизукаге Ягура занял свой пост, он стал целенаправленно воспитывать целое поколение бесклановых шиноби, способных противостоять любой внешней и внутренней угрозе. Началась подковерная борьба, которая мало-помалу переросла в настоящую войну. Вот только никто, кроме Мика, этого не осознавал. Все вокруг почему-то считали, что кланы будут всегда, и что Мизукаге никогда не удастся собрать всех шиноби Киригакури под своей абсолютной властью. При этом, как это ни странно, именно кагуя стали самым мощным оружием Ягуры в борьбе против кланов. Года четыре назад кагуя совершили нападение на клановый квартал Юки, стоящий далеко на отшибе. Клан повелевающих льдом дорого продал свои жизни, но был практически уничтожен. Конечно, наверняка, часть шиноби спаслась, но, судя по всему, очень небольшая. Ходили упорные слухи о том, что после того, как кагуя, удовлетворив свою кровожадность, ушли, в клановый квартал пришли палачи Мизукаге. И вот они уже планомерно и профессионально зачистили всех выживших. Надо сказать, Мика в эти слухи верила. Девушка не сомневалась, что следующими на очереди станут Хашигаки. А немногочисленных Хазуки Мизукаге добьет своими силами. Однако Кишины и его советники упорно не замечали очевидного, считая уничтожение Юки и сильное ослабление кагуя благом. Гражданская война, которая все-таки разразилась после становления Ягуры. Правда, стоит отметить, что сам Ягура, судя по всему, был ни при чем, а причиной войны стали разногласия в семье Дайми страны Воды, оставила сильный след в душах людей, и главы Хашигаки считали, что уничтожение Юки станет той сакральной жертвой, которая заставит людей забыть о тех ужасах, которые творили шиноби. К тому же Кишин, вместе со своими советниками, все еще считал подконтрольного им Джинчурики ответом на любые проблемы, и требовал от дочери дать внуку соответствующее воспитание. Меж тем, воспитание-то продвигалось не так, как хотелось бы. Проблема заключалась в жесткой специализации. В Киригакури не было команд, кои показывались в аниме, как основная структура сил шиноби в Конохе. Вместо этого были отряды с жесткой специализацией. Отряд штурмовиков, отряд медиков, отряд диверсантов, отряд шифрования и прочее. Команд по трое просто не существовало, или одиночки-убийцы, или мощные подразделения, минимум из 10 человек, способные противостоять силам врага в любой точке. Конечно, в составе одной группы могли быть представители различных отрядов, например, пара медиков среди кучи штурмовиков, но общая структура оставалась неизменной. Так вот, как уже отмечалось, специализацией Хашигаки были штурмовые операции. Соответственно, и вся тренировка клана была заточена под это, что, в свою очередь, подразумевало концентрацию на стихийных техниках и, в меньшей степени, на Тайдзюцу. При этом, если с последним, в принципе, можно было что-то решить, то со стихийными техниками, все оказалось совсем непросто. Дело в том, что каналы чакры у детей шиноби начинают укрепляться лет с 7-8, до этого оставаясь, по сути, тоненькой паутинкой, которая может разорваться от любого неосторожного усилия. Поэтому техникам, да и вообще работе с чакрой, детей начинают учить как раз в возрасте 7-9 лет, дабы необратимо не травмировать чакросистему. Однако с Бджинчурики дело обстоит несколько иначе. Из-за постоянно циркулирующей чакры Биджу, чакроканалы носителей демона разрушаются очень часто, но из-за этой же самой демонической чакры, дарующей потрясающую регенерацию, постоянно создаются вновь. Казалось бы, не так уж это и плохо, ибо вновь созданные каналы рождаются куда более мощными и крепкими. Вот только таким образом уничтожается значительная часть тонкой системы циркуляции чакры, СЦЧ. Для простоты картины, представим себе вместо чакроканалов кровеносную систему. Под действием ядовитой крови, самые толстые кровеносные сосуды укрепляются, но мелкая сеть капилляров уничтожается безвозвратно. То есть, грубо говоря, если общему каркасу кровеносной системы, а в данном случае, СЦЧ, такое идет только на пользу, то мелкие сосуды просто-напросто исчезают. Что это означает на практике? Что уже в возрасте 3-4 лет Рюта можно было начинать учить работе с чакрой и стихийным техникам. Но если ничего не сделать, то дефект СЦЧ никогда не позволит мальчику совершать тонкие манипуляции с чакрой и достигнуть уровня действительно могущественных шиноби. Кажется, в аниме у Наруто была похожая ситуация. К сожалению, Мика так и не сумела вспомнить, как герой той истории решил данную проблему, и решил ли вообще. Второй неожиданностью стало то, что источник Рюта вырабатывал слишком много инчакры. Не то, чтобы это было плохо, просто непривычно для Хашигаки, у которых всегда доминировала ян-составляющая. Впрочем, вероятно, причина данной аномалии крылась в довольно мутной наследственности мальчика, ибо о его отце было известно не так уж и много. Опять же, что это означало на практике? То, что у мальчика будет проще получаться техники духовного типа, вроде гендзюцу, чем у среднестатистического хашигаки. А вот крепость тела, которая характерна для всех представителей клана, у Рюта будет на порядок слабее, да и восстанавливаться после ранения ему будет труднее, по сравнению с другими хашигаки, конечно. А то, что большинство клановых тренировок, завязанных на вполне определенный тип чакры, характерный для представителей клана, будут для Рюта куда менее полезными, чем для других, вызывало у Мика вполне обоснованные опасения. Вот и получилось, что обучение парня началось уже с 3-4 лет, но техники ему никто не показывал. По указанным выше причинам, ибо в противном случае, дефект чакросистемы навсегда оставил бы его с весьма посредственным контролем. Сумятицу вводило еще и то, что развивать свою СЦЧ традиционными способами, то есть выжимать свой источник досуха, тем самым стимулируя его рост, для Джинчурики было неприемлемо, ибо, как только собственная чакра мальчика падала до определенной отметки, сразу начинал формироваться покров Биджу, и Рюта терял контроль над своим телом. Спасала Югита, которая была интегрирована в печать, и которая не позволяла Рюта перейти определенную черту. В результате, тренировки мальчика сводились к внутренней работе с чакрой, для развития тонких чакроканалов, и к тайдзюцу. Кстати о последнем. Вообще в мире шиноби лучшим академическим тайдзюцу, то есть, тем самым, что преподавалось в академии, и на основе которого каждый боец строил свою систему рукопашного боя, считалось тайдзюцу Кумагакури. Самым плохим, академический тай скрытого листа. Сложилось мнение, что тайдзюцу Кума, наиболее эффективно в бою, что его практически не нужно дорабатывать, и что Генин, обученный этому стилю рукопашного боя, вполне способен поспорить в этом аспекте с полным чуннином из других деревень. Однако, если бы у Мика был выбор, какому стилю она предпочтет обучать своего сына, она бы предпочла тот, что принят в Академии Конохагакури. Ибо, в отличие от облачного, стиль листа ставил во главу угла не боевую эффективность, а развитие. Причем, как ни странно, развитие не только физическое. То есть, каждая стойка, каждый удар, каждый блок, каждая связка конаховского стиля развивала ребенка, не только заставляя его тренировать нужные группы мышц, но и прокачать чакроканалы путем искусственной стимуляции источника за счет определенной последовательности движений. Концепция такой тренировки была очень сложной, требовал огромного количества лишних приемов, что, конечно, не могло не сказаться на боевой эффективности канаховского стиля рукопашного боя. К сожалению, свои секреты Лист хранил очень хорошо, и воссоздать подобную технику тренировок, очевидно, полученную от первого Хокаге, Мика не сумела. Удачей было уже то, что она, еще во времена Третьей мировой, смогла разглядеть в нелепых, на первый взгляд, движениях канаховского генина целую систему, и соотнести с мощным источником и очень хорошо развитыми каналами. К сожалению, создать на этой основе свой стиль боя у нее не получилось, даже несмотря на то, что тот генин был захвачен ею в плен, и впоследствии, от него были получены данные о канаховском стиле тайцзюцу. Слишком уж терялась боевая эффективность при попытке адаптировать что-то под себя, все-таки первый Хокаге был настоящим гением, от которого Мика стояла очень далеко. На этом фоне другие академические тайцзюцу выглядели откровенно блекло. Тайцзюцу Кири, к примеру, не могло похвастаться ни огромной эффективностью, ни какими-то секретами. Конечно, когда мы говорим о клановых стилях, ситуация менялась кардинально. Так лучшим клановым тайцзюцу считался хьюговский Джоукин. Тем не менее, в академическом стиле рукопашного боя, принятом в скрытом листе, практически не было стойкой ударных техник Джоукина, что само по себе странно. Конечно, можно предположить, что для использования кланового тая хьюг просто необходим гейкаган, но не для каждого же движения. Вкрапления Джоукина должны были лечь в основу академического стиля листа, раз уж тот так эффективен, но не легли, как предполагала Мика, как раз из-за того, что стиль, созданный первым Хокаге, а потом доработанный его братом, просто лучше развивает бойцов во всех направлениях искусства ниндзя, и в тайцзюцу, и в ниндзюцу, и в гендзюцу. А вот хьюги известны только лишь своим тайцзюцу, что, бесспорно, не устраивало братьев Синджу. Впрочем, Мика отдавала себе отчет, что все ее рассуждения о клановых стилях тайцзюцу – всего лишь предположения. Вполне возможно, что никто, кроме хьюг, вообще не способен овладеть джоукином, ни на каком уровне. Или хьюги просто столь бережно хранят секрет своего кланового стиля, что не готовы поделиться своим знанием с остальными шиноби своей деревни. Самое обидное – не выяснишь же ничего конкретного, не покопавшись хорошенько в архивах Канахи, а о том, чтобы туда попасть – можно только мечтать. Так или иначе, полностью воссоздать приемы рукопашного боя, которым учили в Академии Канахи, у Мика все равно не вышло. Пришлось адаптировать клановый стиль Хашигаки, который, честно говоря, вовсе не был чем-то выдающимся. Простые, прямые удары, ориентированные на физическую мощь, что и понятно, учитывая преобладание ян-чакры у представителей клана, а не на скорость. Вот и обучался Рюта стилю водяного демона, с небольшими вкраплениями академических движений Канахи. Все-таки мастерство тайцзюцу в скрытом тумане было как-то не в почете. Другое дело, киндзюцу. Тут важно понимать, что означает меч для ниндзя Киригакури. Все дело в том, что на территории страны воды нет железорудных месторождений, вообще. А это значит, что железо в этой стране чрезвычайно дорого. То есть о том, чтобы испортить десяток кунаев ради того, чтобы отвлечь противника, чем частенько грешили герои аниме, речь не идет. Бросить сюрикен, который после броска, скорее всего, испортится, это уже расточительство. В таких обстоятельствах железное оружие – не просто инструмент, помогающий в битве, а привилегия, показатель статуса. А если у кого-то есть клинок из чакропроводящей стали, так уж вообще. По этой причине основным железным оружием ниндзя Кири стал не кунай, а меч, как нечто, что выпадет из руки только со смертью владельца. Именно поэтому авторитет семи мечников тумана элитного подразделения Мизукаге, каждый представитель которого владеет специальным клинком, обладающим уникальными свойствами, среди шиноби Киригакури невероятно высок. Вот и получалось, что киндзюцу Рюта преподавали куда больше, чем тайцзюцу. Такие дела. И на какую специализацию, при данных обстоятельствах, мог рассчитывать юный наследник Хашигаки? Честно говоря, если бы не чакра демона, отравляющая собственную чакру парня, Мика бы без раздумий стала преподавать ему мидзюцу. Судя по тому, с какой скоростью Рюта научился смешивать типы чакры, и по тому, с какой легкостью изучал анатомию и традиционную, то есть без использования чакры, медицину, медиком бы он стал выдающимся. Вот только энергия демона все портила, и пока он не научится отделять свою чакру от чакры биджу, медиком ему не стать. А Мика вовсе не была уверена, что такое разделение в принципе возможно. Поэтому путь медика для Рюта был закрыт. По крайней мере, пока. Отдавать его в штурмовики она тоже не хотела, по указанным выше причинам. Вот и вышло, что единственной достойной специализацией для Рюта стала специализация диверсанта-убийцы, одиночки, которого вряд ли примут в какой-то отряд. Конечно, данная специализация, пока еще, была достаточно условной, но в документах прописали нужные данные, учителя соответствующих навыков были немедленно вызваны, а нужные полигоны подготовлены. Конечно, выбирая для сына такую специализацию, Мика преследовала также и собственные цели. Она не исключала возможности того, что ее попытки спасти клан провалятся, и Рюта придется спасаться. А умеющий скрываться в тенях диверсант имеет куда больше шансов сбежать от преследующего его отряда айнинов, чем командир, штурмовик или медик. Не сказать, что обучение было простым. Скорее наоборот, обладающие громадными объемами чакры хашигаки вообще редко становились убийцами. И дело не только в том, что стать штурмовиком при таких изначальных данных просто эффективней, а еще и в том, что скрывать такие объемы очень сложно. Для любого, маломальски обученного сенсора, такое количество чакры просто, как маяк в ночи. А учитывая, что парень еще и джинчурики. Короче, нелегко ему пришлось все эти годы, очень нелегко. Зато выяснилось, что закрытие танкицу, для того, чтобы скрывать чакру, не выпуская ее наружу, благотворно влияет на формирование новых тонких каналов. То есть, конечно, под действием энергии демона, эти каналы сначала быстро уничтожаются, но если вновь направить ядовитую чакру биджу в то же место, что возможно только при закрытых такницу, то молодые канальцы регенерируют и становятся крепче, чем прежде. Правда, далеко не все. Вот и получалось, что Рюта приходилось жертвовать некоторыми мелкими чакроканалами, чтобы усилить другие. Причем изначально было непонятно, сможет он когда-либо восстановить утерянное или нет. К счастью, на взгляд опытного медика, энергосистема Рюта развивалась хорошо, и девушка убедилась, что подобные тренировки помогают. Если, конечно, не держать танкицу закрытыми слишком долго. В этом случае разрушение мелких чакроканалов становилось стихийным, и остановить его было уже очень трудно. Да и банально больно это было для мальчика. Пока, к 7 годам, наследник Хашигаки, ценой страшных болей, мог полностью скрывать свою чакру на 42 минуты, без сильного вреда для себя и собственной энергосистемы. Естественно, руку к обучению своего сына прикладывала и сама Мика. Рассказывала про политическую систему, про экономику, про медицину, про науку. Не остались в стороне и медицинские техники, пусть, пока и бесполезные для мальчика, но, теория, когда-нибудь, могла и помочь, и немногие фуин, и кеккай бзюцу, которые выучила Химэ Хашигаки. Вообще девушка пыталась за короткое время впихнуть в голову сыну все, что знала сама. Кто-то скажет, что подобное слишком сложно для неокрепшего сознания мальчика, и он вряд ли что-то поймет. Вот только перед глазами Мика проносились картинки ее родного мира. Дети от 3-4 лет, уже освоившие айфоны и интернеты. Учитывая, что под воздействием чакры, дети Шиноби развивались на порядок быстрее своих менее удачливых собратьев, с пониманием у Рюта никаких проблем не возникло. Были проблемы с усидчивостью и концентрацией. Ребенку было банально трудно сосредоточиться на учебе. Его отвлекало все крики тренирующихся соклановцев, звон посуды на кухне, пролетевшая мимо стрекоза словом «все». И вот тогда Мика использовала то, за что все преподаватели ее родного мира продали бы душу, маму и почку – гендзюцу. Иллюзии позволяли мальчику сосредоточиться, создавали нужный настрой для повышения усидчивости и не давали отвлекаться. Благодаря гендзюцу обучение мальчика скучным предметом шло семимильными шагами. Конечно, сделать из него ученого Мика бы не сумела, ибо сама ученым не была, да и множество лишней информации оседало у нее в голове, которая Рюта была совершенно не нужна. С другой стороны, она пыталась дать ему все, что считала нужным, и, надо сказать, у нее неплохо получалось. Отдельно она начала рассказывать сыну сказки про мальчика из Конохи по имени Наруто. Медленно, шаг за шагом, мать пересказывала сыну сюжет аниме-сериала, стараясь не пропустить ничего важного. Правда, местами ей приходилось додумывать, местами в повествовании оставались серьезные дыры, по причине того, что далеко не все из просмотренного осталось в памяти, да и не досмотрела она ту историю до конца, так что концовку опять же, пришлось выдумывать. Так или иначе, Мика надеялась, что основные события ей объяснить удалось, также она надеялась, что хоть что-то в голове у мальчика сохранилось, тем более, что повествование было снабжено огромным количеством личных комментариев девушки, а поймет сын, что это не совсем сказка, или ему вовсе не придется столкнуться с героями той истории, уже зависит от его собственной судьбы. И все-таки, самое главное, чему мать пыталась научить сына, это думать. Думать нестандартно, быстро, творчески. Формировало у него определенное мировоззрение, в котором должно было найтись место всему, и юмору, и дружбе, и любви, и войне. Вот так прошли 7 лет. Мальчик для своего возраста был уже довольно высок, хотя среди клановых детей наоборот, был самым низким, из-за чего комплексовал, а другие клановые ребята в своих игры наследника принимать не торопились, да и времени особо на игры у Рюта не оставалось. Наставники требовали строго. Кисами, к примеру, будучи учителем по киндзюцу, мальчишку не жалел, что и продемонстрировал только что, нанеся очень даже опасную рану в бок. Попробовав чакры двуххвостой, Самихада взвелась и явно требовала продолжения учебного боя, но Кисами свой меч контролировал. Пока еще, кошмар какой-то, продолжала, тем временем ругаться Мика, проводя рукой вдоль края раны и непонятно к кому обращаясь, так глупо себя вести, у меня нет слов, вы вообще уверены, что этот ваш, так называемый, путь Шиноби вам подходит, а, уверен, Мика сама, подал голос Рюта, Кисами благоразумно молчал, хотя вовсе не был уверен, что Химе обращалась именно к мальчику, я же сказала тебе помолчать, Ками сама, опять шов разошился, но, еще одно слово, уважаемый Рютадона, прошипела девушка, приблизив свое лицо к лицу пациента, и я сниму обезболивающее дзюцу. Мальчик снова тяжело вздохнул, успев привыкнуть к такому отношению, знал, что мать никогда до подобного не опустится, но излить ее понапрасну не хотел, понимал, что ее сердитые слова вызваны лишь страшным беспокойством, сейчас его жизни уже ничего не угрожало. Но Рюта помнил побледневшее лицо Иририна, когда она увидела рану. Там все действительно выглядело довольно страшно, да и крови вытекло немало, так что неудивительно, что мать перепугалась. А теперь, когда кризис позади, огрызается, пытаясь успокоить бушующие нервы. Так, кровь остановили, голос девушки по-прежнему напоминал шипение рассерженной кобры. Мускулы, жилы все разодрал еще чуть-чуть и внутренние органы заново сращивать бы пришлось. Чему вас только учили, а все вокруг, как один, хвалят, говорят о новых гениях клана Хашигаки, наперебой рассказывают о ваших успехах что у одного, то и у другого, чакры много, а мозгов ни грамма. У Рюта складывалось впечатление, что она специально провоцирует его на то, чтобы он открыл рот и ответил ей что-нибудь, но, помня о предупреждении, мальчик помалкивал, и стоически терпел, Кисами тоже терпел, с какой-то даже нежностью глядя в спину девушки, которую любил. «Самое смешное, что некоторые советуют нашей молодежи равняться на вас», продолжала разоряться Мика. «ПФФ я б вас обоих еще в ясли отправила, дабы посидели там пару лет, поучились. Ладно, Нарюта я уже давно махнула рукой, глупый он, что с него взять, одна надежда, что подрастет, да чуть поумнеет, но ты, Кисами, выдрать бы вас обоих, чтобы мечами больше бездумно не махали». Мальчик молчал, даже пыхтеть пытался потише, чтобы не раздражать лишний раз суровую девушку-медика. Единственное, что он себе позволил, кислую улыбку. «Не строй идиотские рожи», — огрызнулась Мика, нанося вязкую зеленоватую кашицу по краям раны. Кашица пахла сосновыми иголками и спиртом. Чтобы отвлечься от сердитого сопения Иририна, Рюта стал вспоминать все ингредиенты, что входит в лечебную мазь. Я поговорю с твоим учителем тайдзюцу, пусть поработает над уклонениями. Раз уж на наставника по киндзюцу положиться нельзя. Рюта продолжал молчать, бросив короткий, мученический взгляд на Кисами. Тот подмигнул в ответ и осторожно положил руку на плечо возлюбленной. Простите, Микохиме, вы правы, это моя вина. Рюта-кун очень неплох в киндзюцу, вот я и позволил себе увлечься. Я заметила, поморщила Сиририн, поднимаясь с земли, все, можете продолжать, только чтобы я больше такого не видела, ясно. Глава 3, шепот подступающих сумерек, все-таки иногда Канамы Сенси хватал, что называется, Через край. Удивляться во время тренировок с новым наставником Рюта разучился уже год назад, сразу после окончания первого же урока, ибо задания у него были своеобразные. Самое смешное, что мальчик до сих пор понятия не имел, чему именно его учат. Ну, посудите сами, самым первым заданием, полученным от нового учителя, было убедить маму, что Канаме Хашигаки – лучший сенси, которого только можно придумать. Учитывая, что Рюта видел наставника в первый раз, а Мика сама не принимала ни единого решения без серьезной аргументации. Короче, задания у учителя Канаме были непростые. Или вот, например, в тот день Канаме-сенси принес с собой котенка, очень маленького и очень больного. Надо сказать, что с кошачьими в Кире особые отношения, учитывая, сколь малое количество этих полезных существ водится в стране воды. Добавьте к этому демона, сидящего в Рюта, и вспомните его видовую принадлежность. Короче, можно представить радость мальчика, когда Канаме-сенси сказал, что его задачей на ближайшее время станет забота и лечение данного милого и беззащитного зверька. С каким же удовольствием наследник Хашигаки подчинился этому приказу. Конечно, зрело у Рюта подозрение, что у задания обязано быть двойное дно, как и всех заданий Канаме-сенсея, но, если после успешного лечения, наставник приказал бы убить малыша, восьмилетний Хашигаки решил не подчиняться, и пошло оно все к биджу, ибо есть вещи, через которые нельзя переступать. По крайней мере, мама частенько говорила именно так, но пока единственным условием, поставленным учителем, было то, что о котенке никто не должен знать, по крайней мере, пока он не вылечится. Для начала Рюта нужны были лекарства. Немного поразмыслив, мальчик отправился в больницу. Самым сложным было не светиться от радости. В том, что котейку вылечить получится, у Рюта сомнений не было никаких. В конце концов, медицину, пусть и без использования чакры, он знал неплохо. Судя по симптомам, малыш просто простудился, ну и оголодал. Требовались антибиотики, плюс теплая еда и забота. Обмануть врачей, изображая больного, было трудновыполнимо. Те, помня о том, что заболеть мальчишке довольно сложно, ибо джинчурики, переполошились. Пришлось заговорщическим тоном объяснять, что лекарства нужны для нового эксперимента, и что никто не пострадает. Ну прокатило. Вообще в больнице наследника Хашигаки любили, учитывая, сколько времени там проводила его мать, ну и он вместе с ней, так что на его шалости предпочитали не обращать внимания. Вернувшись к котенку, паренек накормил зверька лекарствами и просто накормил молоком. Малыш даже выглядеть стал получше. Но тут появился Канаме-сенси и выдал следующее задание. Юный Хашигаки должен пройти по улице, причем с таким видом, чтобы как минимум 4 человека спросили, что у него случилось. Состроить скорбную рожицу, когда внутри все ликует, сложно. Пришлось потратить пару часов, прежде чем удалось настроиться на нужный лад, но Рюта справился. А теперь представьте его шок, когда мальчик вернулся домой и узнал, что котенок его котенок, которого он уже практически вылечил, умер. Если бы Рюта спросили, что он почувствовал в тот момент, ответа бы так и не дождались. Сознание парня отключилось, не пытаясь анализировать происходящее. Тело застыло, зрачок метался внутри глазницы, словно не поспевая за мыслями, любую из которых додумать до конца просто не получалось. А Канаме-сенсей уже выдавал следующее задание. Сейчас Рюта должен пойти и поиграть со своими сверстниками. Поиграть с теми, кто с наследником в принципе никогда не играл. В то время, когда его питомец, его котенок, его друг, умер.